Отныне пищу, кисть, бумагу, тушь и тушечницу стали называть четырьмя сокровищами кабинета ученого. Ханьская эпоха ознаменовалась появлением ряда фундаментальных трудов по теории письменности. В начале первого века ученый Ян Сюн создал словарь диалектической лексики Фан Янь. Спустя столетие ученый Сюй Шэнь составил классический толковый словарь китайского языка Шовэнь Цзэцзы. Толкование слов, разъяснение письмен, в который включено 9353 знака. Следуя традиции, Сюй Шэнь различает 6 категорий иероглифов: изобразительные пиктограммы, указательные диаграммы, фонетические, указывающие на соотношение предметов. Например, иероглиф «доверие» состоит из знаков «человек» и «говорить». Заимствованные по звучанию, измененные, то есть употребляемые вместо другого, близкого по смыслу знака. К толкованию иероглифа Сюй Шэнь прилагает также его этимологию и в некоторых случаях указывает произношение. Кстати сказать, уже спустя столетия после Сюй Шэня китайские ученые научились записывать звучание иероглифа при помощи сочетания двух или трех других знаков, предположительно известных читателю, так называемый метод фаньце, разрезание. К VI веку получила оформление система четырех тонов фонетики. Тогда же появляется и новый жанр словаря – фонетический. Сюй Шэнь впервые распределил иероглифы по содержательным категориям, которых в его словаре насчитывается 540. Существует и определенный порядок в расположении иероглифов внутри разделов. Так, класс дерева начинается с корневого знака дерева. Далее помещены слова, обозначающие части дерева. За ними следуют предметы, относящиеся к дереву, например, плоды и, наконец, изделия из дерева. Есть своя символика и в расположении отдельных разделов словаря. Первый раздел начинается со знака «один». Завершается же словарь циклическим знаком «хай», что выражает идею единства и полноты бытия. Страница 386. Еще одной интересной особенностью словаря Сюй Шэня является стремление автора приписать каждому иероглифу только одно значение, то есть выделить один нормативный смысл знака, подобно тому, как в китайских энциклопедиях цитата выступает в качестве резюме всего сочинения. Словарь Сюй Шэня послужил образцом для позднейших толковых словарей. Известно, что в IV веке был создан словарь Цзилинь «Лес письмен», насчитывавший почти 13 тысяч иероглифов, а словарь Юйпянь «Яшмовая книга», составленный в 543 году, включал в себя уже почти 17 тысяч знаков. Заметим для сравнения, что современные словари китайского языка содержат около 50 тысяч иероглифов. В эпоху Хань были созданы и некоторые другие классические памятники филологической науки, например, толковый словарь классических текстов «Эрья», буквально подобный классическому образцу. Этот словарь состоит из 19 тематических разделов, в которых разъясняется значение древних терминов. Тогда же получил свое окончательное оформление и сам свод канонов. Усилиями Джен Сюаня и других ученых был выработан унифицированный текст канонических книг конфуцианства, который в 176 году выгравировали на каменных плитах, установленных в императорском дворце. Это новшество, к слову сказать, способствовало дальнейшей унификации письменности. Уже в конце царствования династии поздняя Хань ученый Лю Дэшэнь на основе писцового стиля разработал скорописный стиль, так называемое бегущее письмо, синшу, в котором каждый знак писался без отрыва кисти от бумаги. Изобретение Лю Дэшэня заметно ускоряло и упрощало процесс письма. Чуть позже ученики Лю Дэшэня ввели в обиход так называемое уставное письмо, кайшу, знаки которого в целом воспроизводили ханьский песцовый стиль, но не имели свойственных последнему утолщений. С тех пор уставное письмо стало официальным стилем китайской письменности. В последующие столетия появился и, собственно, скорописный стиль, так называемое травяное письмо, цаушу, отличавшиеся еще более упрощенной и динамической манерой начертания знаков. Например, иероглиф «ритуал» имеет в уставном письме 17 отдельных черт,